Глава 51. План. Мертвый петух, очевидный метод его убийства и стоящие за этим возможные мотивы еще более омрачили настрой совещавшихся. Даже Хардвик словно бы приуныл. Стоял у открытых французских дверей и смотрел через западное поле на Барроу-Хилл. А потом перевел взгляд на Гурни, сидевшего за столом вместе с Эсти. «По твоему мнению, стреляли с того места, что ты показал с утра, сверху тропы?» «Думаю, да». «Диспозиция. Дом, холм, лес, тропы. Примерно такая же, как и у меня. Разница только та, что по моему дому он стрелял ночью, а по твоему петуху днем». «Верно». «Есть предположение, почему?» Гурни пожал плечами. «Ну, только самое очевидное. Ночь — самое драматическое время для того, чтобы вырубить электричество. Но если хочешь застрелить нашу курицу, придется стрелять днем. Ночью они заперты в сарае». Пока Хардвик обдумывал услышанное, наступила тишина, нарушенная Эсти. «Так вы, парни, считаете, что паника спасла вам обоим одно и то же предупреждение — бросить дело, потому что вы попали в поле его зрения?» «Ну, что-то типа того», — согласился Горни. «Тогда позвольте задать один важный вопрос. Сколько, по-вашему, ему понадобится, чтобы перейти от стрельбы по курам к...» Она многозначительно умолкла. «Если он и вправду хочет, чтобы мы бросили дело, то, бросив, мы можем предотвратить его дальнейшие действия. Если же мы не бросим, он может нанести удар довольно быстро». Ей потребовалось пара секунд, чтобы уяснить суть. «Отлично. Тогда что мы намерены делать? Или не делать?» «Продолжать. Сообщи Гурни, что хочет досыпать соли в солонку. Голос его не мог бы звучать более буднично». «Мы продолжаем, тем самым дав ему убедительные причины убить меня. А плюс необходимость спешить. Место можно не выбирать, он уже сам выбрал». «Ты имеешь в виду здесь, у тебя?» «Ну да». «И как, по-твоему, он...» «Возможностей уйма. Самая правдоподобная догадка. Попытается поджечь дом, когда я внутри. Скорее всего, при помощи зажигательного устройства с дистанционным управлением, как в Куперстауне. А потом застрелить меня, когда я выскочу». Она снова широко распахнула глаза. «Откуда тебе знать, что он сначала займется тобой, а не Джеком? Или даже мной?» «Мы можем указать ему нужное направление при помощи Брайана Борка». Как Гурни предполагал, Хардвик принялся возражать, повторяя аргументы, что уже успел пригрозить Паникосу, а значит, его легко будет выставить в качестве мишени. Но аргументам этим уже не доставало обоснованности и весомости. Похоже, петух склонил чашу весов в сторону Гурни. Оставалось лишь обсудить подробности, логистику и кто за что отвечает. Через час, испытывая смешанные чувства решимости и неясных опасений, они разработали план. Эсти, делавшая во время обсуждения короткие пометки, казалась наименее удовлетворенной итогом. Когда Гурни спросил, что ее волнует, она замялась. «Может, пройдемся по всей схеме еще разок, если ты не против?» «Против? Держи карман шире», — пробурчал Хардвик. «Шерлок весь этот стратегический вздор просто обожает». Он поднялся из-за стола. «Ладно, пока вы проходитесь по плану еще разок, я займусь чем-нибудь полезным, да хоть теми же звонками. Надо как можно скорее привлечь к игре Борка. А еще надо убедиться, что у Скрентона есть в наличии все, что нам потребуется». Скрентон, слежка и самооборона, был чем-то вроде магазина всевозможной техники и оружия, основную клиентуру которого составляли охранные агентства, антиправительственные параноики и бытовые маньяки разного калибра. На логотипе фирмы красовались три гремучие змеи с торчащими ядовитыми зубами. Продавцы щеголяли в беретах в стиле командос и камуфляжа. Гурни заходил туда один раз из чистого любопытства и ушел с неприятным чувством, будто побывал в другой вселенной. Тем не менее, это был наиболее удобный источник электронного оборудования, которое им сейчас понадобилось. Хардвик вызвался туда съездить, но хотел сперва убедиться, что в магазине все есть. Он повернулся к Гурни. «Где тут у вас телефон лучше всего ловит?» Отправив его к боковой двери с другой стороны от дворика, Гурни повернулся к Эсти, все еще сидевшей за столом с беспокойством на лице. Усевшись напротив, он повторил план, который они обсуждали весь минувший час. «Наша цель — внушить Паникосу, будто я собираюсь появиться в понедельник в криминальном конфликте и рассказать там все, что нарыл по убийству Спалтера, в том числе раскрыть ту самую тайну, которую он так усиленно оберегает. Джек уверен, что сможет убедить Брайана Борка и РАМ-ТВ все воскресенье крутить анонсы, в которых это будет говориться». «Но что потом, в понедельник, когда настанет время выступить в программе? Что ты на самом деле скажешь?» Гурни уклонился от вопроса. «Если нам повезет, к тому времени игра уже закончится, и нам не придется показываться на этой передаче. Вся суть в рекламе наших предполагаемых сенсационных улик и в угрозе, адресованной Паникосу, чтобы ему стало необходимо заставить меня замолчать до времени выхода понедельничного выпуска». Похоже, все это не слишком приободрило Эсти. «А что будет говориться в этой рекламе?» «Мы поработаем над формулировками позже, но главное — заставить Паникоса поверить, будто я знаю о деле Спалтеров что-то суперважное, чего не знает никто, кроме меня». «А он не предположит, что ты поделился своими открытиями с Джеком и со мной?» «Скорее всего, предположит», — улыбнулся Гурни. «Вот почему я и думаю, что вам с Джеком придется погибнуть в автокатастрофе. Борг будет только счастлив включить в анонс еще и это. Трагедия, разлад, драма — все сплошь волшебные слова РАМ-ТВ». «В автокатастрофе? О чем это ты еще?» «Только что придумал. Но мне нравится идея. И уж точно сузит круг потенциальных мишеней для Паникоса». Эсти посмотрел на него долгим скептическим взглядом. «По мне, это чересчур. Ты уверен, что команда РАМ-ТВ согласится на это дерьмо?» «Как мухи, слетающиеся на эту же самую субстанцию. Ты забываешь, что РАМ дерьмом и живет. От дерьма рейтинги выше. У них весь бизнес на нем построен». Она кивнула. «Так это все как воронка. Все так подстроено, чтобы направить Паникоса на одно решение, одного человека, одно место». «Именно». «Но воронка-то ненадежная, а сосуд, в который она ведет, вдруг там дырки». «Какие еще дырки?» «Ну, допустим, твой план сработает. Паникос услышит в воскресенье анонс, купится на все это дерьмо, поверит, что ты знаешь его тайну, а мы с Джеком вышли из игры. Ну, автокатастроф там или еще что. Сочтет, что неплохо бы тебя убрать и заявиться сюда. Когда? Ночью с воскресенья на понедельник? Утром?» «Я бы сделал ставку на ночь». «Хорошо. Допустим, он придет за тобой ночью. Может, пешком через лес, может, на мотоцикле, может, с зажигательными бомбами, может, с ружьем или с тем и с другим сразу, так?» Гурни кивнул. «А какая у нас защита против всего этого? Камеры на лугу? Камеры в лесу? Передатчики, по которым изображения подаются в дом. Джек с Глоком, я с Зигом и ты со своей крошкой Береттой. Я правильно уловила смысл?» Он снова кивнул. «И я ничего не упустила?» «Ну, например?» «Например, идею позвать кавалерию, чтобы та спасла наши задницы. Вы с Джеком что, позабыли, что стряслось в Куперстауне? Три огромных дома сгорело, семеро погибших, одной головы не хватает. Память вам, что ли, отшибла?» «Не нужно никакой кавалерии, детка», — с усмешкой перебил ее Хардвик, возвращаясь со двора. «Просто позитивный настрой и наилучшие на рынке инфракрасные камеры. Я только что договорился о краткосрочной аренде всего, что нам понадобится. Плюс полное сотрудничество ребят с РАМ-ТВ. Так что планчик крошки Дэйва, как бы заставить леопарда напасть на ягненка, может и сработать, чтоб его». Она смотрела на него, как на ненормального. Хардвик повернулся к Гурни и продолжал, будто тот попросил его уточнить. «У Скрэнтона приготовят все завтра к 4 часам». «То есть ты вернешься сюда, когда уже стемнеет», — заметил Гурни. «Не лучшее время, чтобы расставлять оборудование по лесу». «Ну и ладно», — У нас на установку есть еще воскресное утро, а потом займем позиции. Продюсер Борка сказал, что они начнут давать анонсы во время утреннего воскресного выпуска, а потом весь день до самого последнего выпуска новостей». «И они на это согласились?» — кисло спросила Эсти. «Вот так просто?» «Вот так просто, крошка». «Их не волнует, что это сплошь брехня и выдумки?» Хардвик прям-таки сиял. «Ни чуточки. А с какой бы стати? Борг обожает всевозможные катастрофы, а все это напоминает именно катастрофу». Эсти легонько кивнула, скорее смирившись, чем соглашаясь. «Кстати, Дэйви», — продолжал Хардвик, — «на твоем месте я бы убрал дохлого петуха из раковины. Вонище от него та еще». «Ладно, я им займусь. Но сначала хорошо, что ты мне напомнил. Один нюанс. У нас тут еще маленькое дополнение к анонсу на РАМ-ТВ. Трагическая автокатастрофа».